включил его, вошел в интернет, открыл почтовый ящик, написал Карен письмо. Перечитал его. Да, душа пела. Первый раз за год он почувствовал, что вновь живет. У них не получится. Подумал о том, что вновь увидит ее, обнимет детей. Он мог вернуть себе прежнюю жизнь. Отправил письмо. С палубы донесся шум, словно к яхте причалила лодка. Видимо, Невилл вернулся с вечеринки. Чарльз позвал капитана, направляясь к трапу, чтобы подняться на палубу. Сердце его радостно билось. Планы меняются. Коренастый, широкоплечий, с маленькими усами, второй высокий, тощий, в цветастой рубашке и шортах, высокий держал в руке пистолет. Оба выглядели крайне довольными. Как бывает, когда долгая охота подходит к концу, и дичь наконец-то на мушке, усатый широко улыбнулся. «Привет, Чарльз!» Глава 90. «Тай, просыпайся! Посмотри!» Карен стояла у кровати, тряся его за плечо. Хоук сел. Он долго не мог заснуть, из головы не выходила эта черная яхта. «Письмо от Чарли!» — возбужденно воскликнула Карен. «Он хочет, чтобы мы встретились с ним!» Хоук посмотрел на часы, почти 8. Никогда он не спал так долго. «Встретились где?» Карен в халате, только что из душа, сунула ему под нос Блэкберри. Хоук, разгоняя остатки сна, уставился на дисплей мобильника. «Карен, я обдумал твои слова. Я рассказал тебе не все, что знаю. Невилл будет у тебя в 10 утра и привезет ко мне. Можешь взять с собой кого хочешь. Пора пришла. Че?» Она победно хлопнула по руке Хоука. «Он собирается вернуться с нами, Тай!» Карен отправилась к себе переодеваться, и встретились они уже внизу за завтраком. Вот там Хоук и предупредил Карен, пусть и боялся охладить ее энтузиазм, что Чарльза, скорее всего, сразу же арестуют. Брейс, он решил, что Чарльз должен вернуться в Штаты по собственной воле, и Хоук мог только отвезти его в полицейский участок. Если бы он обратился к местным властям, то Чарльза посадили бы в местную тюрьму дожидаться экстрадиции, а этот процесс мог растянуться на неделю, а то и на месяцы. Экстрадицию могли оспорить, Чарльз мог струсить, а Дайтс и его люди уже кружили где-то неподалеку. Около 10 часов Карен и Хоук вышли на пирс. Невилл на белом катере «Морской ангел» как раз подходил к пирсу. Карен помахала ему рукой. «Доброе утро, мадам!» — прокричал Невилл, подводя катер ближе. Когда судно пришвартовалось, матрос, обслуживающий пирс, помог Карен перебраться на палубу. Хоук последовал за ней. «Вы отвезете нас к мистеру Фрайдману?» «К мистеру Хансону, мадам. Он попросил меня привезти вас». «Мы поплывем в то же место?» «Нет, мадам, на яхту в море. Это недалеко». Хоук сел у кормы, Карен напротив него. Матрос бросил Невиллу швартовый канат. Хоук нащупал в кармане беретту. Он взял пистолет с собой, потому что всякое могло случиться. Они снова направились на запад, не уходя далеко в открытое море, продвигаясь от одного островка к другому. Над ними синело чистое небо, но день выдался ветреным, катер сильно качало, двигатели натужно ревели. Хоук и Карен практически не разговаривали, занятые своими мыслями. Чарльз мог пролить свет на убийство Эй-Джея Раймонда, с расследования которого все и началось. Карен, скорее всего, размышляла о том, что скажет детям. Когда они миновали 4 острова, Невилл сбросил скорость, Хоук сверился с картой, эта полоска песка называлась Гейвенс-Кей. Северную часть острова занимал крошечный городок Эмисвиль, в южной части, куда они направлялись, поселения не было. Они обогнули край острова. «Он там», — указал Невилл, — «большая белая яхта покачивалась на якоре в подковообразной бухте». Хоук, держась за ограждающий поручень, перебрался на нос. Карен последовала за ним. Длина яхты была 60 футов. На корме развивался панамский флаг. Невилл сбросил ход до самого малого. Морской ангел неспешно приближался к яхте. Капитан поднес к рту рацию. «Морской ангел вызывает мистера Хансена». Ответа не последовало. Расстояние до яхты составляло уже менее 1/4 мили. На палубе Хоук никого не видел. Невилл вновь поднес рацию к рту, произнес ту же фразу, только голос стал резче. «Что происходит?» — крикнул ему Хоук. Капитан с Тринидада посмотрел на часы, пожал плечами. «Там никого нет». «Что-то не так, Тай!» — сразу же встревожилась Карен. Он покачал головой. «Я не знаю. На малой скорости они подходили к левому борту. Якорная цепь была спущена под воду. На палубе так никто и не появился». «Когда вы говорили с ним в последний раз?» — спросил Хоук Невилла. «Я не говорил». Капитан пожал плечами. «Он оставил сообщение на моем сотовом телефоне вчера вечером. Попросил забрать вас в 10 утра и доставить сюда». До яхты оставалось менее 50 ярдов. Никаких признаков жизни на борту. Хоук вытянулся во весь рост, пытаясь заглянуть на палубу. Невилл подвел катер еще ближе. «Мистер Хансон!» — позвал он. Молчание. Настораживающее молчание. Карен положила руку на плечо Хоука. «Мне это не нравится, Тай». «Мне тоже». Он достал из кармана беретту, схватился за поручень яхты, когда морской ангел подошел вплотную, посмотрел на Карен, пока оставайся здесь. Запрыгнул на палубу. «Есть здесь кто-нибудь?» На палубе не было ни души, зато царил полнейший беспорядок. Крышки рундуков подняли, дверцы шкафчиков открыли. Хоук заметил пустую бутылку из-под рома. Он наклонился, коснулся пальцем маленького пятнышка, поднял палец, и увиденное ему определенно не понравилось. Кровь. Он повернулся к Карен, которая смотрела на него с палубы морского ангела. На ее лице читалась тревога. «Оставайся там!» Сняв пистолет с предохранителя, Хоук спустился вниз, попал на камбуз, опять увидел распахнутые шкафчики, раковина завалена тарелками и кастрюлями, содержимое полок и ящиков стола на полу. Хоук двинулся дальше, к корме. Поочередно заглянул в три каюты. В первых двух постели были сброшены на пол, в каютах царил хаос. Третья, самая большая, выглядела так, словно по ней прошелся смерч. Разорванные простыни, вспоротый матрас, ящики вывернуты, всюду разбросана одежда. И опять взгляд Хоука нашел на полу красные капельки крови. Он вернулся на палубу. «Никого!» — крикнул он Карен. Невилл пришвартовал катер и помог ей подняться на палубу яхты. «Никого нет». «Что значит никого? А где же тогда Чарльз?» Голос Карен звенел от волнения. «Зодиак на месте». Невилл указал на желтый надувной плот, подразумевая, что Чарльз не уплыл на остров. «Кто еще знал, что он здесь?» «Никто. Мистер Хансен обычно ни с кем не общался. Мы пришли сюда только вчера, во второй половине дня». Лицо Карен напряглось. «Мне это не нравится, Тай. Он хотел, чтобы мы встретились с ним». Хоук посмотрел на бухту, расположенную в 2 или 3 сотнях ярдов. Чарльз мог быть где угодно, мертвый, под замком, на другой яхте. Он не хотел говорить Карен про кровь, чтобы не усугублять ситуацию. «Где тут ближайший полицейский участок?» — спросил он Невилла. «В Эмисвилле», — ответил капитан. 6 миль отсюда, северная часть острова». Хоук кивнул. «Вызовите их по радио». «Ох, Чарли!» Карен покачала головой. Хоук прошел на нос. Здесь тоже были капли крови. Вроде бы вели они к планширу. Хоук перегнулся через борт, увидел якорную цепь, уходящую в воду. «Невилл!» — крикнул он. «Подождите!» Капитан, уже поднявшийся в рубку, повернулся к нему с рацией в руках. «Вы знаете, как поднять якорь?» «Разумеется». «Поднимите его». Карен шумно вдохнула. «Зачем?» Невилл бросил еще один взгляд на Хоука и что-то нажал в рубке. Загудел электродвигатель, и якорная цепь пришла в движение, медленно наматываясь на лебедку. Хоук наклонился над бортом, всматриваясь в воду. «Не подходи». Он коротко глянул на Карен. «Тай, что происходит?» В голосе Карен зазвучали истерические нотки. «Не подходи», — повторил Хоук. Гудел электромотор, новые звенья цепи поднимались из воды. Потом показалось что-то еще, привязанный к цепи конец рыболовного фала с налипшими водорослями. «Тай!» Предчувствие Тая не обмануло. Вслед за вторым концом фала показалась рука. «Невилл, стоп!» Хоук повернулся к Карен. Выражение его лица объяснило ей все. «Господи, Тай, нет!» Она подбежала к борту, чтобы взглянуть. Хоук перехватил ее, прижал лицом к груди. «Не надо». Держал ее крепко, хоть она и пыталась вырваться. Дал знак Невиллу еще чуть поднять якорную цепь. Та пошла вверх вместе с фалом. Из воды показался труп. Сердце Хоука упало. Чарльза он видел только на фотографиях в доме Карен. а теперь смотрел в раздувшееся, изменившееся почти до неузнаваемости лицо и не давал Карен посмотреть вниз.